Глава 13. Музыка плавно смолкла, и к гостям вышла Жанна. Ее богато украшенный жемчугом и бриллиантами венец, который сама Жанна называла забавным словом «кокошник», блестел при каждом движении головы. Она махнула рукой и пригласила гостей пройти за столы. Затем взяла под руку Григория, который подошел к ней, и они первыми вошли в обеденный зал. К Оле опять подошел Эразм. Ей пришлось лишь беспомощно улыбнуться и позволить взять себя под локоть. Ноа и отец не давали никаких особых указаний относительно него, но все еще стыдясь за опрометчивую ложь, решила играть этот странный спектакль до конца. Некоторые гости косились на нее, кидали насмешливые взгляды, и Ола старалась не обращать на это внимания, но чувствовала, как к щекам приливает румянец стыда. «Сударь, я провожу вас к вашему столу», — согнулся в полупоклоне официант, обращаясь к Эразму. «Сударыня, ваш стол!» – обратился к Оле другой, указывая жестом на один из ближайших к главному прямоугольному, за которым размещались самые важные гости приема. «Желаю, чтобы Иола Джи сидела рядом со мной», – бросил Эразм и потянул растерявшуюся Иолу за собой. «Но, сударь!» – в пальцах Эразма блеснула пара золотых крон и перекочевала в нагрудный карман официанта. Широкая ладонь похлопала по лацканам пиджака, и официант быстро сориентировался и отошел от них, продолжая рассаживать гостей согласно изменению в рассадке. Иола нервно сглотнула. Она заметила, как Жанна, сидя на своем месте, увидела это. «Так будет лучше», – произнес Эразм, отодвигая стул перед Иолой, приглашая занять ее свое место. Иоле было сложно довериться ему, но мысль, что Виктория так или иначе будет рядом, и гарантии Ноа, что она не умрет, давали ей сил. Она опустилась на свое новое место и расправила юбку. Эразм опустился рядом и по-хозяйски положил руку на спинку стула Иолы. Официанты быстро рассаживали многочисленных гостей, и совсем скоро их стол, находящийся в третьем ряду из пяти, был полностью занят. По правую руку от нее расселся Эразм, который без остановки развлекал Иолу разговорами о своих путешествиях, а по левую расположилось благородное семейство Грубер. Древний старичок был лишь номинально главой семьи, всеми делами занималась его властная средняя дочь, фрау Грубер. Хоть она и была вдовой, но предпочла вернуть свою девичью фамилию и стала матриархом семьи. Брак у нее был бездетный, так что она все свое внимание сосредоточила на своих племянниках. В народе лишь судачили, что не без помощи фрау Грубер на тот свет отправились ее старшая сестра и младший брат. Все, чтобы взять опекунство над ними. Племянники тоже сидели за столом, и судя по тому, что никто из них особо не общался с Жанной, она обошла спорное семейство вниманием. И, видимо, это не давало покоя фрау Грубер, так как она едко заметила. «Видимо, слухи о дружбе Громовой и Газенкампф преувеличены». «Прошу прощения». Иола подобралась на месте и смело посмотрела в лицо фрау, которое было столь полным, что за счет этого часть возрастных морщин на нем было не так заметно. «Я о нашем положении на этом приеме», – с назидательским тоном продолжила она. С громким щелчком она раскрыла веер и начала обмахиваться. Сидящий рядом с ней старичок свистяще выдохнул, и его голова начала клониться на грудь. Фрау и ее старший племянник засуетились и начали звать официантов, но прежде чем им поднесли графин с водой, старичок всхрапнул и опять выпрямился на своем стуле. «Уже все закончилось!» Даже его голос звучал сухо и слабо, словно он решил тут прямо и отдать душу корифею. «Нет, отец!» А в голосе фрау Грубер слышалось неприкрытое раздражение. «Ужин вот-вот начнется!» Старик обвел взглядом соседние столы, но Иола сомневалась, что хоть что-то видит сквозь молочную пленку бельма на глазах. «Не вижу тут Ламерта Рихгофена. Без него не начинается ни одна посиделка», продолжил пожилой Герр Грубер. «Он давно умер, дедушка», проговорила сидящая рядом с ним самая младшая племянница, Метта Грубер, и заботливо погладила его по плечу. «Как это?» «На этой неделе мы играли с ним в карты. Он проиграл мне бутылку своего вина», – начал возмущаться старик. Иола старалась не слушать и не смущать своим вниманием семейство Грубер, но вот Эразм наслаждался этим зрелищем. Он подпер рукой голову, широко улыбался и не сводил взгляда с них. На его лице читалось выражение, полное насмешки к благородным семействам видной марки. Ну или, по крайней мере, к этому. «Тут его правнук», – отрезала фрау Грубер. «Успокойся». «Роланд Рихгофен», – пролепетала Метта, и ее щечки начал заливать румянец. «Правнук? Бред какой, Марта!» – обратился к ней он. «Мы недавно были на крестинах Абеларда, его внука. Откуда?» «Займись им!» – шикнула на Метту тетушка. Метта вздохнула, положила пальцы на сухую ладонь своего дедушки и начала вполголоса разговаривать с ним, пытаясь поддержать разговор, основанный на спутанных воспоминаниях прошлого. Эразму, наконец, это наскучило, и он опять обратил свое внимание на Иолу. Он подвинул стул к ней поближе и наклонился к уху. Спас ее, как ни странно, вновь пожилой Герр Грубер. «А ты кто?» – спросил он, перегибаясь через свою дочь. «Косман, но твоего лица я не помню». «Тебе показалось», – отрезала фрау Грубер. «Нет, я, в отличие от тебя, помню все герба и символы нашего королевства», – ворчливо парировал старик. «Я... родственница, все, дождись, пока вас представят, как подобает». Это как-то повлияло на старика. Он тяжело вздохнул, что-то померкло в его взгляде. Сев на свое место, его голова вновь начала раскачиваться то в одну сторону, то в другую, а затем он прикрыл глаза и задремал. «Какая дерзость!» Иола опять с удивлением посмотрела на фрау Грубер. Ее светло-карие глаза придирчиво осмотрели Иолу, и взгляд остановился на гребне в волосах. «Фамильное украшение некогда приличной семьи в волосах какой-то безродной девки. Заявляете, что претендуете на место среди нас?» «Я ни на что не претендую», — холодно отозвалась Иола. «Украшения никогда не надевают просто так». Лицо Иолы вытянулось. Эразм подался вперед и, перегнувшись через нее, посмотрел в лицо фрау Грубер. «Вам лучше следить за языком, фрау, как вас там?» Она лишь пренебрежительно фыркнула и вновь начала обмахиваться веером. «Буду я еще слушать какого-то чужеземца?» «Будете», — Эразм выпрямился и бросил опасную улыбку в ее сторону. А затем он провел с показной нежностью и заботой по щеке Иолы, заставив опять внутри все у нее сжаться. «Не бери в голову то, что несет эта злобная несчастная старуха». Дальнейшую перепалку прервала подача блюд. Иоле кусок в горло не лез. Фрау Грубер демонстративно поменялась местами с племянником, отсев подальше от нее и Эразма. Она готовилась к смерти, к сражению, но почему-то совсем забыла, что общество знати винной марки тоже тот еще змеиный клубок, который больно жалит. Чтобы как-то отвлечься от неприятных дум и навязчивого внимания Эразма, Иола начала пялиться на других гостей. Она не знала всех имен знатных семей, хоть и почти всех так или иначе знала в лицо, благодаря работе в счетной палате. Ее взгляд задержался на Нейманах. Сидя за первым столом, они о чем-то беззаботно болтали между собой и, казалось, не обращали ни на кого внимания. Они ярко отличались от того же семейства Грубер. Если последние изо всех сил пытались показать свою значимость, аристократизм и величие, то для Нейманов в этом не было необходимости. Возможно, они были единственные, которые полностью чувствовали себя спокойно и уверенно в окружении дружины. Взгляд Иолы дошел до главного стола. Только Роланд и верховная хранительница Кейтрин удостоились чести сидеть за одним столом с первыми людьми из княжества Мороз. Жанна сидела рядом с Роландом, и на этот раз он даже очень не против был общаться с ней. Голова Жанны то и дело склонялась к его, а от каждой реплики Роланда на ее губах начинала сиять улыбка. Иола опустила взгляд в тарелку. Стало почему-то очень трудно дышать. Она потянулась к своему бокалу и пригубила его. «Так сколько пузырьков в игристом?» – подумала Иола. «За тем столом должен был сидеть и я», – произнес Эразм так, чтобы слышала Иола. «В последний момент планы поменялись». Эразм ухмыльнулся и отправил в рот последний кусочек стейка из оленины. Он утер губы салфеткой и бросил ее на тарелку. Его рука опять легла на спинку стула Иолы. Но в этот раз большим пальцем он провел по ее открытой спине и вновь наклонился к ней непозволительно близко. «Они дали понять, что мое сотрудничество с Роландом было ошибкой. Но черта с два я оставлю ключевого партнера из винной марки в руках хладовцев». Жанна встала с бокалом и постучала серебряным ножом по нему, привлекая внимание и одновременно с тем дала знак музыкантам поймать тишину. Она широко улыбнулась и оглядела банкетный зал. «Мы благодарим каждого, кто сегодня решил разделить с нами этот чудесный вечер», произнесла она хорошо поставленным голосом. Она сложила руки на юбке своего платья и склонила голову в вежливом и почтенном поклоне, выражая тем самым свое уважение к собравшимся. «История взаимоотношений наших народов длинная и сложная». Жанна бросила взгляд на стол, где сидел Эразм, а затем на музыкантов, которые тоже приехали из Империи. Затем она посмотрела на Кейтрин и Роланда. Она подарила лично ему еще одну теплую улыбку и коснулась плеча. «Но то, что мы все сидим тут вместе, говорит о том, что дипломатия – сильнейший и действенный инструмент в нашем мире». Жанна действительно говорила от всего сердца. Иола буквально почувствовала всю гордость и радость от того, что дипломатическая миссия княжества Мороз наконец дала плоды. И когда Жанна захлопала в ладоши, благодаря всех за сотрудничество, Иола первая подхватила это. Это все превратилось в бурные аплодисменты и одобряющее улюлюканье. Жанна засияла от счастья и присела в Книксоне. Затем поднялся Григорий. Он положил руку на плечо Жанны, и она послушно села, передавая ему слово. Сударь Громов тоже выглядел довольным собой. Он раскинул руки, словно хотел обнять каждого в этом зале. «Убить имперцев!»